Глеб Соколов, король психов. Сидевший в кабине криворожий принимал из рук Сени сумку, извлекал из нее кастрюлю, ложку, развязывал полотенце и принимался есть. Он хлебал бульон, отправляя в рот вместе с жидкостью кусочки колбасы, разварившегося лука. Процесс насыщения длился минут 20. За это время Сеня успевал пройтись по всему микрорайону, то и дело оборачиваясь, вглядываясь в каждый стоящий у тротуара автомобиль, в котором сидели люди. Не обнаружив ничего подозрительного и хорошенько размяв ноги, безвылазное сидение в комнате было Сене в тягость, и он радовался этой прогулке, сумасшедший возвращался к грузовику. Кастрюля была пуста, на дне валялась ложка. Григорий Валерьянович клал все это вместе с крышкой и полотенцем обратно в сумку и отдавал Сене. Тот шел в комнату коммуналки. «Я всю жизнь ем только один раз в день», — как-то после очередного утреннего приема пищи разоткровенничался Григорий Валерьянович. «Не хочу раскармливать дьявола, который во мне сидит. Стоит ему разъесться, как он обретет такие силы, что может случиться непоправимо». «А что, после одного раза твой дьявол сил не обретает?» — спросил Сеня. «Обретает, конечно», — ответил криворожий. «Но как тебе объяснить?» Григорий Валерьянович задумался. Сеня молча ждал. Ему казались важными откровения человека, который целые дни проводит, сидя в грузовике, в котором динамита ровно столько, чтобы заставить взлететь на воздух огромный мост, выстроенный по самым современным технологиям. «Понимаешь, — продолжил, наконец, Григорий Валерьянович, — если его кормить один раз в день, этот дьявол думает, что дела его плохи, и не смеет наглеть. Все его мысли только о следующем приеме пищи, который будет через сутки. Но если он станет жить лучше...» Дохлый гоблин так и не ответил Сене, что произойдет со взрывчаткой, если ее жечь пламенем. Вместо этого он заговорил о другом. «Ты что, хочешь стать подрывником?» — так члены группы личностей называли между собой нескольких членов их неформального объединения, которые разбирались во взрывчатке. «Собираешься занять мое место?» — взвизгнул маленький лысый человечек. «Ты лучше за этим дебилом в грузовике следи, как бы он не кинул нас в самый последний момент!» «Что это он так взбеленился?» — поразился Сеня. «Я задал этот вопрос просто так, да и зачем мне занимать его место?» Ничего не ответив Сене, он вышел из комнаты и пошел на кухню за кастрюлей. Глава 40. Группа личностей. Финал борьбы. Мост в никуда. Разумеется, нервная реакция дохлого гоблина была не случайной. Правда в том, что он очень плохо разбирался во взрывном деле. Сидя целыми сутками за столом, он не мог понять, как надо правильно собрать взрывное устройство, чтобы оно сработало так, как задумано. Волновало его при этом не то, что оно может не взорваться, сведя на нет весь задуманный группой личностей план, либо, наоборот, рванет в самый неожиданный момент. Дохлый гоблин переживал из-за того, что коллеги могут отстранить его от дела. «Сеня уже просек, что у меня ничего не получается», — размышлял дохлый гоблин. «И наверняка докладывает наивысшей неадекватности, что меня следует заменить им. Наивысшая неадекватность. Так члены группы личности именовали своего предводителя. Это был самый крупный чин в подпольной организации. Например, сам дохлый гоблин носил звание «не такой, как все второй ступени». Люди, которые могли подойти под разряд «не такой, как все первой ступени», в организацию не принимались. Дохлый гоблин задумался над великой идеей. Так он обозначал все то, что подтолкнуло его принять в свое время предложение нового знакомого, психа, и присоединиться к группе личностей. Так во что же верили дохлый гоблин, Сеня, ожидавший в грузовике кастрюлю с похлебкой Григорий Валерьянович, псих и около десятка других членов тщательно законспирированной подпольной организации? Главной целью группы личностей было разрушение существующего миропорядка, обобществление женщин, отмена денег, упразднение, как они сами это называли, социальной лестницы и воинствующего рационализма. Тот самый Вова, член группы личностей, один из ее идеологов и маньяк, арестованный в Лондоне, очень точно подмечал: природа человека иррациональна, поэтому любые попытки навязать личности поведение, которое подчиняется логике здравого смысла, бессмысленны. Разница между нормальным и ненормальным человеком, считал Вова, лишь в степени нарушения канона воинствующего рационализма, на который этот член общества готов и способен пойти. «Друзья», — говорил Вова своим товарищам по группе, — «давно известно, черты сумасшедшего есть в каждом здоровом человеке. Вопрос лишь в том, что одним удается их скрывать, и поэтому их не берут на учет в психиатрическом диспансере. Другие же попросту более честны и откровенны. Поэтому их терроризирует общество». А ведь действительно, спросите любого психиатра, так уж ли нормальные, нормальные люди. И он вам ответит: элементы любого психического отклонения можно встретить в каждом человеке, при этом считающем себя вполне нормальным. Надо сказать, что этот аргумент самый убийственный и на самом деле имеющий под собой реальную почву из всех аргументов, которыми оправдывают свое поведение сумасшедшие люди. В нем не просто есть большая доля истины, он полностью справедлив. Были ли сумасшедшие анархистами? Нет. Тот же Вова всегда утверждал: этот мир плох, а всякое плохое достойно того, чтобы его разрушить. Сделаем это, а потом посмотрим. То есть какая-то будущая организация жизни подразумевалась, но в чем она станет заключаться, никто не знал. Не до того. Слишком много сил отнимало разрушение уже существующего жизненного уклада. Даже на главный вопрос, каким образом произойдет в будущем обобществление женщин, сумасшедшие не смогли бы ответить. «Все будет хорошо», — успокаивали они себя. «Главное — победить». На улицу, соседствовавшую с огромным современным мостом, с которого начиналась загородная часть важной трассы, съехалось множество полицейских машин. Ожидалось прибытие начальства, не только самого высшего городского, но и федерального. Часть соседних улиц с раннего утра перекрыта. День же выдался солнечный и нежаркий. Жители здешних многоэтажных домов, выходя из подъездов, поражались отсутствию обычной, царившей здесь каждый день, транспортной сутолоки. Глаз, который всегда невольно приковывался к веренице легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, теперь взлетал выше, замечая стены домов, казавшиеся почему-то особенно белыми, голубое небо. Потом он спускался вниз, пробегал по зеленым кронам молоденьких деревьев, стоявших ровными рядами вдоль всей улицы, по вывескам магазинов. Первой по открывшемуся мосту должна была проехать колонна грузовиков той самой строительной организации, которая его построила. Вымытые автомобили уже стояли наготове на подъезде к мосту. Их водители, наряженные по торжественному случаю в новенькие красные с белым комбинезоны, курили у головного самосвала, сбившись в небольшую группку. Там, где располагался во время работ маленький городок строителей, теперь осталось лишь несколько домиков-бытовок, прямоугольных кубиков металлического серого цвета с окошками, занавески на которых задернуты. Ворота в высоком заборе, окружавшем городок, закрыты. Перед ними толпа народа, многолюдная, в отличие от группки водителей грузовиков. Здесь собрались рабочие, весь последний год трудившиеся на гигантской стройке. Они тоже переодеты в новенькие комбинезоны, бордовые с белыми полосами на штанинах и рукавах, на головах новенькие белые каски. Из нескольких полицейских грузовиков уже извлечены специальные ограждения. На митинге, посвященном открытию моста, обычным неорганизованным гражданам отводилось места подальше от трибуны, как раз за ограждениями. Сама трибуна была возведена и выкрашена в голубой цвет несколько дней назад. Возле нее прогуливались солидного вида дядьки в черных костюмах, непрерывно разговаривавшие с кем-то по смартфонам. Это строительное начальство. В 50 метрах от трибуны их поджидали у обочины представительские седаны черного цвета, на которых они приехали. За рулем сидели водители. На противоположной стороне улицы стали собираться зеваки. В основном это были стайки мальчишек, пенсионеры, мамаши, прогуливавшиеся с колясками. В паре кварталов от еще не открытого моста о грядущем событии ничто не говорило. Вот только автомобилей по улице двигалось больше, чем обычно. Их водители искали объезды взамен перекрытых улиц. Двигавшийся в общем потоке старый грузовик ЗИЛ включил сигнал поворота и метров через 20 остановился у обочины. За рулем машины сидел Георгий Валерьянович. Рядом с ним на пассажирском диване Сеня и дохлый гоблин. Сеня распахнул дверь. Дохлый гоблин напутствовал его. «Не торопись. Мы не должны останавливаться у моста. Идеально вкатиться на него сходу. Но и не тяни. Все должно взлететь на воздух, когда люди еще не разойдутся с митинга». Сеня выпрыгнул на газон, разбитый вдоль проезжей части. Взрывчатка в кузове приготовлена к взрыву. Специальный часовой механизм, который должен запустить взрыватель через 10 минут после своего включения, ждал, когда специалист, дохлый гоблин, заберется в кузов и щелкнет металлическим тумблером. Перед этим Сеня должен подойти к мосту и позвонить оттуда по телефону. Чего не знала троица, так это того, что за ними уже 2 дня наблюдают. И именно в эти минуты штаб операции по их захвату решает, когда лучше произвести арест. Точные планы троицы спецслужбе выяснить так и не удалось. На это было слишком мало времени. А грубая, осуществленная в спешке работа по установке подслушивающих устройств в автомобиле и в комнате коммунальной квартиры могла только испортить дело. Передовая колонна автомобилей уже переехала через мост. Этот эпизод был отснят множеством операторов центральных телеканалов, присутствовавших на открытии нового грандиозного объекта. Через 30 минут после того, как сверкающие чисто вымытыми кабинами самосвалы скрылись из виду, митинг был официально закрыт, а участвовавшие в нем официальные лица стали рассаживаться по своим авто. Ни президент, ни столичный мэр, вопреки всеобщим ожиданиям на открытие нового гигантского моста, не приехали. Сворачивавшие свое оборудование телевизионщики недоумевали. В их компаниях, отправляя на задание, им сказали, что снимать они будут именно митинг с участием президента и мэра. Корреспонденты названивали по мобильным телефонам редакторам «разочаровать». Полиция, которая уже вовсю убирала заграждение, тоже начала разъезжаться. Начальство уже покинуло пятачок перед въездом на мост. Оставались лишь младшие офицеры, руководившие рядовыми, которые затаскивали собранные ограждения в грузовики. Дорожная полиция открыла улицы, перегороженные ранним утром. Въезд на мост тоже был открыт. Первый по нему проскочила на другую сторону канала старенькая легковая машинка, в которой сидела компания молодых людей. Потом какой-то микроавтобус. Затем машины поехали одна за другой. Пока они еще не составляли плотного потока, который был в любое время суток на параллельном старом мосту, отстоявшем от нового на значительное расстояние. Когда на широкую улицу, что вела к мосту с соседней улочки, въехал старый грузовик ЗИЛ, он не привлек ничьего внимания. Да и чем? Разве что сразу взял с места в карьер, разогнавшись, насколько позволяли ехавшие попутно автомобили, до значительной скорости и оглашая окрестности надсадным воем старенького, надрывавшегося от натуги двигателя. Но кого сегодня удивишь быстрой ездой? Примерно за квартал до перекрестка, с которого уже был виден мост, перед самым носом грузовика, с асфальтированной дороги, петлявшей между домами, на улицу выкатился и, перегородив ее, остановился желтый колесный экскаватор. ЗИЛ, скрипя резиной, начал тормозить и замер в паре метров от него. Экскаватор дернулся и начал сдавать назад, но тут же вновь остановился и затем проехал немного вперед, точно экскаваторщик никак не мог решить, в какую сторону ему двигаться. С двух сторон к ЗИЛу подскочили люди в комбинезонах дорожных рабочих. Они размахивали руками и ругались. Непонятно, правда, было, что вызывало их ярость. Двое с разных сторон одновременно схватились за ручки кабины. Григорий Валерьянович слишком поздно сообразил, что все подстроено. К этому моменту строители уже выволокли его из кабины, положили на асфальт и защелкнули на руках, заведенных за спину, стальные наручники. С дохлым гоблином, который перед тем, как ЗИЛ помчался к мосту, включил в кузове часовой механизм, все было проще. Когда грузовик затормозил, маленького круглоголового человечка, спокойно направлявшегося в сторону автобусной остановки, два рослых человека в штатском просто взяли под руки и затолкали в открывшуюся дверь остановившейся легковушки. Одновременно на тротуаре метрах в 100 от вновь открывшегося моста задержали Сеню. Его скрутили и бросили в машину два проходивших мимо молодых парня в одинаковых красных кепочках-бейсболках с эмблемами журнала «Playboy» над козырьками. Боевая ячейка группы личностей задержана. В течение часа после этого были арестованы и все те ее члены, которых некоторое время назад пришлось выпустить из тюрьмы «Матросская тишина». Лишь одного из фигурантов – никак не могли найти. Но и он попался в сети, когда зашел вечером этого дня в собственную квартиру. Новый замах, и пластиковая метла опускалась на и без того уже чистый асфальт. Сотни жестких, плотно пригнанных друг к другу ядовито-зеленых волокон тянулись, прижимаясь к тротуарной плитке, сметая с нее остатки городской пыли. Король психов крепко держал в руках легкую из металлической трубки ручку метлы. За его спиной был третьеразрядный отель, в которой он устроился уборщиком. Все происходило в Вене. Евграф мел и мел тротуарную плитку перед фасадом гостиницы. Король психов орудовал метлой уже полтора часа. Не было никакого желания прекращать. В столице Австрии целую неделю стояла прекрасная погода. Тепло, солнечно. На ярко-голубом небе ни одной тучки. Находиться несколько часов подряд на ногах перед фасадом гостиницы, махать метелкой в такую погоду для терморезова нет ничего лучше. Физическая работа помогала держать себя в руках, ведь каждая клеточка его организма мелко дрожала в ожидании надвигавшихся событий. Они должны были произойти в ближайшее время. Их архитектор, Евграф, он же станет главным действующим лицом. Штатным уборщиком тротуара небольшого внутреннего дворика при гостинице Тюрморезов работал уже полтора месяца. То есть 45 дней. Столь тщательно, как сегодня, выметал тротуар 7 дней, самых последних. Но и до этого выполнял обязанности честно. Правда, не с таким исключительным старанием, как сегодня. К тому же, часто отлучался из гостиницы. Ее менеджер, командовавший королем психов, не обращал на отлучки внимания. Гостиница платила эмигранту из Латвии очень маленькие деньги. Поглядывая на ярко-синее небо, Тюрморезов продолжал орудовать метлой. Больше всего хотелось, чтобы тротуар перед гостиницей был не узким и коротким, а широким, длинным, чтобы он мог мести его сегодня до позднего вечера и завтра до полудня. Завтра в 12 часов дня его деятельность в качестве уборщика закончится. Одновременно случится очень важное событие. Но оно, как говорится в таких случаях, относится уже к новой истории.